Хотя Гоген и отмежевывался от Пювиде Шаванна, противопоставляя его продуманным композициям непосредственность, эмоциональность своего творчества, тем не менее сама идея соединять в одном произведении сидящие, лежащие, стоящие фигуры людей, между которыми нет никакой иной связи, кроме чисто аллегорической, была привита французскому искусству второй половины XIX века именно Пювиде Шаванном. Одним из последних значительных произведений Гогена была картина «Две таитянки» 1899, Нью-Йорк, музей Метрополитен. Здесь снова повторен излюбленный Гогеном образ двух близко стоящих фигур, когда одна тянется, клонится, сливается с другой, как один ствол дерева срастается с другим. Прекрасные таитянки Гогена не индивидуализированы, они все одной идеальной плоти. Во всех них художник видит золото их тел, как он назвал одну из картин. Любование художника этой цветущей плотью не омрачено горечью размышлений о жизни и смерти. Красноватые рефлексы, падающие на обнаженную грудь таитянки от блюда, которое она держит в руках, создают ощущение чувственной конкретности, почти как у импрессионистов. В статичности женских фигур, в спокойствии их лиц, в немом жесте, которым как будто предлагается блюдо, можно предугадать величавость протягивающей яблоко бронзовой помоны Аристида Майолля. Отринутый от общества и умерший в одиночестве, Поль Гоген оказал большое влияние на развитие французского искусства. Перрюшо описывает влияние, которое имел художник на многих из тех, кто работал в Понтавене. Группа Наби тоже вдохновлялась его идеями. Скульптор Майоль, который начинал как живописец, входил в группу Наби. Его женские фигуры, хотя и тяготеют к античности, классики, не могли быть созданы без влияния таитянок Гогена. Гоген был первым крупным художником, превратившим станковую картину в декоративное панно, стершим грань между этими видами живописи. Его деревянные рельефы, керамика, гравюры — все это предопределяло поиски стиля модерн, вышедшего за рамки станкового искусства и пышно расцветшего в области декоративно-прикладных ремесел. Любовь Коробески к стилизованному рисунку, к четко ограниченному красочному пятну, которое у парижан питалось японскими гравюрами и идеями, носившимися в воздухе, у Гогена, уехавшего на Таити, нашла живую реальную почву. Стремление общаться с натурой, пусть он видел в ней лишь то, что хотел, черпать из природы вдохновение, связывает Гогена с его старшими друзьями и предшественниками, импрессионистами. Дотошный шведский исследователь Бенгт Даниэльсон изучил все творчество Гогена с точки зрения его достоверности. Он нашел много неточностей, несовпадений, но тем не менее ему было ясно, что в картинах Гогена отражена жизнь таитян, их быт, их обычаи и ритуалы. Помещенные в исследовании Даниэльсона яркие цветные фотографии, изображающие таитян XX века, сохранивших свои национальные особенности и привычки, куда меньше передают экзотический быт Таити, чем картины Гогена, в которых, кажется, растворился аромат незнакомых цветов, говор непонятной речи, шелест листвы. Творчество Гогена никогда не было бы столь значительным, если бы этот человек не был сам сильной личностью, не был способен в одиночку, как Робинзон, вести хозяйство, строить хижины, дружить с дикарями, моряк, биржевой мастер, художник, островитянин, Поль Гоген всегда оставался самим собой, человеком своего века. Стоит вспомнить, что через несколько лет после смерти Гогена на Таити таможенник Анри Руссо черпал экзотические мотивы для своих картин из Батареи. сравнению с художниками следующего поколения. Гоген — это преданный поклонник реальной натуры, истинный сын XIX столетия, сочетающий в своем характере